дожди и холодный ветер, он уходит прочь от тепла и света. Не спеши, постой, погоди, немного, но зовет его дальняя дорога. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране? Что же тебя снова манит куда-то, что ты так ясно видел во сне? А куда идет он и сам не знает, видно уж, судьба выпала такая. Может, все же есть мир мечтаний зыбких, может, кто-то ждет и его улыбки. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране? Что же тебя снова манит куда-то, что ты так ясно видел во сне? Один он на цель.